Команда жестяных психов проходит первое валяние в грязи. Команда каменных зэков проходит первое валяние в грязи. Я координирую действия товарищей, и мы молниеносно окружаем запуганную тарахтелку. Сбежать из зацепления ей уже не удастся, и животное решается идти на таран. Вот только цель она выбирает крайне неудачную. Пира, несмотря на свою миниатюрность, ловко запрыгивает на спину монстру и вцепляется в нее, как клещ. Очень быстро животное выбивается из сил. Тут же оказываются рядом майор с Базальтом. Они втроем валят тарахтелку на землю, после чего все взгляды обращаются к взволнованному прилипали. «Срывай блестяшку! Срывай блестяшку и кидай ее в котел!» Поц указывает на черный котел на сцене рядом с довольным ураком. Команда костяного братства проходит первое валяние в грязи. «Быстрее, иначе будем последними!» — ревет взволнованный Поц. «Блестяшка? Какая блестяшка?» Эти мысли мелькают и в глазах моих товарищей. Не понимая толком, что ищем, мы осматриваем пинающуюся тарахтелку, пока Пира не срывает с ее шеи примитивный кулон, поднимая его над головой. «Блестяшка!» — радостно хлопает в ладоши прилипала. «Кидайте ее в котел, иначе хана нам!» Пира передает кулон мне, и я мощным броском, усиленным телекинезом, посылаю артефакт прямо в недра котла. Он оказывается внутри прямо перед носом паца, который уже готовился опустить кулон, добытый его командой. «Получилось!» — смеется прилипала, пока урок бросает в нашу сторону хмурый взгляд. Даже дураку понятно, что он не хочет объявлять нашу команду впереди пацов, но правило есть правило. Команда человеков проходит первое валяние в грязи. Толпа орков гудит и возмущенно плюется, но мы на это уже привычно не обращаем внимания. «А теперь, прилипала, поясни, что это вообще такое было?» Раздраженно спрашиваю я у нашего гида, счастливо скачущего с ноги на ногу. «Что это за местные приколы? Разве он не должен извещать нас о предстоящих испытаниях? Какого черта мы узнаем о цели отборочных едва ли не во время самих отборочных? Это было первое валяние в грязи, первые отборочные», — поясняет орк, — «и мы его прошли. И почему ты не сообщил заранее?» Интересуюсь у него. «Если он сейчас сморозит какую-то глупость, то я просто отверну ему голову и запрошу нового гида». Видимо, ощутив ужас, рвущийся из меня наружу черным маревом, Поц бледнеет на глазах и весь как-то сжимается от страха. «Потому что нельзя», — пищит прилипало. «Первое валяние в грязи должно быть для всех неожиданностью. На то оно и валяние в грязи. Просто другие племена знают о нем заранее. Им рассказали главы племени, а мне никто ничего не говорил». «Как мило», — фыркает малый, — «и я с ним полностью согласен. Выходит, более крутые участники турнира знают все наперед, а те, кто пришли сами по себе, должны играть вслепую. Коррупция, похоже, существует даже в мире орков». Я собираюсь задать прилипали еще ряд вопросов, чтобы избежать других возможных сюрпризов, как вдруг гремит рев урока. Команда пацов проходит первое валяние в грязи последними, а потому они пройдут круг позора, — восклицает верховный глава племени кровавого клевца. «Уй-уй-уй-уй-уй», — отвечает толпа и достает из-под трибун палки, камни и фекалии. Уже через мгновение все эти снаряды обрушиваются на недостаточно ловких пацов, вынужденных обижать всю арену по кругу. А это сотни метров. Это и есть наказание за поражение. Задумчиво наблюдаю я за слаженной работой орочьих зрителей. Зеленокожие на ряде трибун попросту ломают свои сидячие места только для того, чтобы метнуть огрызки древесины в головы вопящих пацов. «Да, это круг позора», — вздрагивает прилипало с нескрываемым ужасом. «На валянии в грязи нельзя убивать, а потому за проигрыш тебя ждет круг позора. Уж лучше бы убили, чем вот так». Как только грязные и вонючие пацы получают заслуженное наказание, верховный глава племени кровавого клевца объявляет о втором валянии в грязи или же о втором этапе отборочных. А теперь будет проведена тайная жеребьевка. Команды должны занять положенные им места для ожидания, после чего я буду вызывать участников второго валяния в грязи. «Идем», — взмахивает ладонью прилипало. «Нам надо быстрее занять наши места, а не то нас и сломают за нарушение регламента». Надо же, орки тоже знают это волшебное слово «регламент». Никогда бы не поверил. Мы снова ныряем в кривые коридоры Колизея. Я тут же равняюсь с прилипалой. «Слушай, прилипало, тебя назначили к нам гидом, так, то есть ты за нас отвечаешь, я не ошибся?» — спрашиваю я. «Что-то вроде того, человек», — вздыхает прилипало. «Лучше бы меня к пацам перевели. Подумай вот о чем, прилипало», — произношу я. «Человеки не могут сами по себе победить орков, Верно, мы ведь не крутые гайзы. Но что если человеки, за которых отвечает хитрый поц, победят высокомерных гайзов? Ты представляешь, как о тебе заговорят? Поц, который даже с человеками в команде сумел одолеть крутых и славных гайзов других племен. Прилипало, ушлый тип. По мне, так звучит важно. Прилипало молчит, но я замечаю, как загораются его глаза. Да, убедить его стать нашим союзником вряд ли получится. Все же мы остаемся в глазах даже самого умного паца низшей расы. Но если поставить вопрос под иным углом, то Прилипало будет заботиться не о нашей победе, а о своей личной. И именно этого я добиваюсь. Нам нужна информация, своевременная, обстоятельная, чтобы одолеть зеленокожих. Знай себя, знай врага, и ты уже будешь на полпути к победе. Без информации, да против куда более высокоуровневых монстров мы долго не протянем, сколь бы сообразительными мы ни оказались. Хорошо, я расскажу все, что знаю, наконец, отвечает Прилипало. Но не просите невозможного. Я хоть и орк, но все еще поц. О большем я и не прошу, ухмыляюсь я. Все прошло, как я и предполагал. Прилипало клюнул на наживку в виде личной славы. И на этом я и буду играть впредь. Выпытывая детали о великом Мочилове у Прилипалы, я постепенно складываю общий пазл. Для начала коснемся самого валяния в грязи. Местные отборочные зачастую представляют собой групповые бои. Потому что постуки один на один – это дело для самых-самых. А вот помахаться толпой могут и презренные пацы. Причем каждый год в отборочных есть своя изюминка. На прошлом турнире валянием в грязи, например, являлась классическая стенка на стенку. Орки хватались за руки, формируя две линии напротив друг друга, а затем бросали своих товарищей в чатлан напротив, пытаясь разрушить цепь противника. Тех же, кого цепляли, запинывали толпой. Так матч и шел, пока у одной из сторон не оставался один орк. Ему вообще не везло, потому что его запинывали всей гурьбой. Не до смерти, конечно, но приятного все равно мало. Помимо всего прочего, я узнаю и то, что команды из высшей лиги, те, кто на регулярной основе представлены на высшем Мочилове, могут сразу же перейти на следующий этап турнира, то есть вообще не участвовать в валянии в грязи. Вот только этим правом никто и не думает пользоваться. Почему, как уже сказал Прилипало, ни один адекватный орк не откажется от еще одного мордобоя. Пока я слушаю сбивчивый рассказ паца, мы преодолеваем уже третью шатающуюся лестницу. Ни о какой стандартизации нет и речи. Первая лестница оказалась винтовой и вела на второй уровень Колизея, вторая – П-образный, но без перил, а третья и последняя – и вовсе веревочная. Реально Колизей строил бездарный зеленокожий, клыки бы ему поотрывать за столь уродливую планировку. Спустя минут 15 мы выходим на настоящую лажу, которая нависает над Колизеем и открывает умопомрачительный вид на происходящее внизу. Легкий ветерок сдувает любые неприятные запахи, а само обустройство лажи позволяет частично оградиться от гамма зеленокожих внизу. В этот момент парочьему Колизею разносятся ритмичные удары в барабаны, давая понять, что второй этап отборочных вот-вот начнется. Выдали вам самое невонючее место, самое тихое место, самое уединенное, вновь скалится Прилипало. Место достойное не орков. Какая жалость, едва сдерживаю я улыбку, пока Прилипало довольно кивает. Нет, нам определенно повезло с гидом. Чем больше он пытается нам напакостить, тем нам же лучше. Короче, смотрите, указывает тем временем поц на песчаную арену под нами. Сейчас пройдет первый раунд второго валяния в грязи. Верховный глава урок будет вызывать по две команды. Когда вас назовут, вы выберете пятерых участников, и те спустятся на арену. Поняли, поняли, киваю я. Тем временем Урок объявляет первые две команды, Костяное Братство и Панки. 10 орков выходит на песчаную арену, в центр которой пацы выбрасывают 5 огромных тарелок, скорее уж кастрюль, и 5 мощных дубин. Суть махача проста, объясняет Прилипало. У вас есть 5 тарелок и 5 дубин. Бросают их в случайном порядке. Вы должны с их помощью или без них замахать своих противников. Оружие свое использовать нельзя, только то, что есть при вас, руки, ноги, когти, клыки. Выигрывает та команда, которая еще может стоять. Оригинально, фыркает малый. Я согласно киваю. Вот звучит боевой рожок. 10 орков срываются со своих мест и просто начинают драться между собой. Дубины и тарелки остаются на своих местах. Орки сражаются яростно и отчаянно. Честь их племени на кону. Наконец, спустя несколько минут выявляется победитель. Им оказывается костяное братство, которое остается с тремя стоящими на ногах чатланами. Лидер этой троицы резко поворачивает свой костяной шлем в сторону нашей ложи и демонстративно проводит рукой поперек горла. «Кажется, нам бросают вызов», — хмурится майор. «Кажется, так и есть», — вздыхаю я. «Впрочем, чего-то иного было бы глупо ожидать. Команда человеков против пацов. Стоит оркам покинуть арену, как урок объявляет и нас. А ну быстро на арену. Посмотрим, на что годится низшая раса. Ну что, идем?» Расплываюсь я в Аскале. «Пира, Базальт, Малый Третий, вы со мной. Остальные, оставайтесь в ложе. Есть!» Кивают мои товарищи, и мы разделяемся. Снова треклятые лестницы, на которых можно свернуть шею, снова кривые косые коридоры, и снова свет в конце туннеля. Мы оказываемся на песчаной арене, очищенной от крови, под громогласный грохот зрителей. Напротив нас уже дожидается пятерка крупных и крепких пацов. «Теперь-то вас ничто не спасет, людишки. Мы размозжим ваши головы», — ревут эти уродцы. «А разве убийства не запрещены на отборочных?» — спрашивает меня малый. Прилипало сказал, что всякое случается. «Если ты погибнешь тут, то никто горевать о том не будет. О нашей гибели местные будут только рады», — пожимаю я плечами. «Бросить дубины и тарелки», — звучит приказ урока, и пацы кидают обозначенные предметы на арену. «Вот только я сразу же замечаю странность. Это же жульничество», — шипит Пира. «Причем неприкрытое. Так уж вышло, что дубины совершенно случайно падают прямо к ногам пацов, а тарелки приземляются в центре арены, опять же, чуть ближе к оркам, чем к нам. То есть организаторы не только всучили оружие пацам, так они еще и средства для обороны нам не дают. Но зрителям на это явно плевать. Они даже рады подобной удаче. Будет веселее смотреть на то, как забьют тупых людишек. Значит, местные играть по правилам не хотят, улыбаюсь я. Что ж, это их выбор. Это значит, что и мы не должны играть честно и открыто. Ребята, идите сюда, у меня есть план. Командую я и собираю вокруг себя небольшой кружок. Рассказываю свою идею. Друзья хищно скалятся. О, такой вариант мне нравится. Что посеяли, то и получили. Надерем же им задницы. Мы выходим на указанные нам пацами места. Урок взмахивает ладонью. Звучит боевой рожок. Колизей взрывается характерным и-и-и-и-и-и. Второе валяние в грязи начали. Глава 5. Рявкает боевой рожок. Колизей содрогается от рева зеленокожих. Пацы напротив нас с высокомерными усмешками направляются к дубинам, когда мы срываемся с места к тарелкам. Исход заранее очевиден. Мы не успеем добежать даже до тарелок, в то время как пацы, завладев оружием, преградят нам путь. И вот тогда-то они покажут нам Кузькину мать. Без оружия против противника одинакового с тобой уровня, если не выше, шансы на победу ничтожны. И это мягко сказано. В этом сражении нам не победить. Так думали наши противники. В этом были уверены все зрители Колизея. Подобный сценарий спланировал верховный глава племени Кровавого Клевца или кто-то из других ответственных за организацию Великого Мочилова. Все против нас. Зрители жаждали увидеть, как прольется людская кровь. И вдруг улыбающийся от уха до уха подтянется за дубиной, хватает ее и уже было распрямляет спину, но неожиданно оружие вылетает из его ладони. То же самое происходит и у его товарищей. «Не понял», — зеленокожий недоуменно моргает, смотрит на свою ладонь, затем на дубину, которая возвращается на исходное положение на земле, как ни в чем не бывало. Его взгляд обращается на руку и снова на дубину. «Еще раз не понял». Пот с боковым зрением замечает, как мы приближаемся все ближе и ближе. Остается всего 4 десятка метров до тарелок. Уже не так и далеко, сука. Осознает ситуацию клыкастый. Пот стремительно склоняется над дубиной, крепко ее хватает и... Ничего не понял. Кусок древесины снова вырывается из его рук. То же самое случается и у остальных 4 чатлан. Пацы ошарашены. Даже не так, они охреневают от происходящего. Впрочем, в этом их можно понять. Телекинез – магия малозаметная. Если не знать, кто ей пользуется, то и каких-то странностей не заметишь. Вот и сейчас я слегка дергаю ладонью, вырывая дубины из лап чатлан. Даже несмотря на всю их силу, моя магия сильнее. Кто-то скажет, что это нечестно. Орки первые начали играть не по правилам. А раз так, то мои руки развязаны. Нет смысла честно играть против противника, который пренебрегает всеми условностями и нарушает свое же слово. Тем более, что для нас поражение практически гарантирует смерть. Стоит нам только вылететь из Великого Мочилова, если нас на этой арене вообще не забьют до смерти, как тут же спадет защита участников турнира. И вот тогда-то, оказавшись в самом сердце крупной рычьей стоянки, зеленокожие нас попросту растерзают. А меж тем до тарелок остается всего-навсего 10 метров. Всего ничего. Противник паникует. Предпринимает третью попытку добыть оружие. И вновь безуспешно. Дубины, словно куски мыла в душе, выскальзывают из рук. И нехват одной рукой, нехват сразу двумя не помогает. Зрительские трибуны взрываются гоготом, улюлюканьем и презрительным воем. Вот поэтому пацана Великая Мочилова и не ходит. Какой позор. Даже дубину селенок поднять не хватает. Понабирают по объявлению. Криворукие идиоты. Я ваших мам по лесу гонял. Открутите им головы, кто-нибудь. У меня сейчас кровь из глаз пойдет. Оскорбленные и униженные поцаревут от стыда. Хватают дубины в охапку, будто намереваясь взять связку хвороста. Или пытаются зажать их между ногами для лучшего хвата. Все без толку. Деревяшки и не думают подчиняться воле зеленокожих. К недоумению последних и гоготу наблюдателей. На нашего противника уже жалко смотреть. Пацы кривят лица, они сплошь покрыты потом от прикладываемых усилий, а из покрасневших глаз чуть ли не ручьем текут слезы. «Да плюньте вы уже на эти дубины!» — рычит кто-то с трибун. «Вы и без них размахать этих букашек сможете, верно?» Пацы тут же приходят в чувство. «Ну и что с того, что они не могут взять дубины? Они и без них сильнее людишек. Они просто когтями и клыками разорвут врага на куски. Только пацы вознамерились ринуться в атаку с голыми руками, как на них обрушивается первый удар. Бам! Тарелка в моих руках впечатывается в лицо пацу. Из окровавленного рта существа по широкой дуге вылетают его зубы. Бам! Тарелка приземляется прямо на темечко орка. Тот едва держится на ногах. Бам! Бам! Бам! Словно молотком по шляпке гвоздя, я буквально вбиваю тарелкой орка в землю. До такого состояния, пока он не распластается на песке беспомощной кляксой. Слева от меня действует пира, которая ловко запрыгивает на шею своего противника. Поц, естественно, пытается ее скинуть на землю или достать когтями, но не тут-то было. Девушка мало того, что сцепляет ножки вокруг толстой шеи паца, начав того душить, так она еще и тарелку берет двумя руками, после чего с размаху прикладывает ею по лбу неприятеля. Бам! Носовые хрящи орка ломаются с тихим хрустом, и тот падает на колени. Однако пира и не думает останавливаться. Бам! Бам, бам, лицо паца превращается в отбивную прямо на наших глазах, после чего его глаза закатываются, и монстр падает лицом в землю. Пира же элегантно приземляется на песок, сверкая довольной улыбкой. Успех сопутствует нам и в других битвах. Базальт отправляет в бессознательное состояние своего противника за два удара тарелкой. Удар оказывается столь силен, что на металлической поверхности тарелки теперь можно различить перекошенную морду орка. Его физиономия буквально отпечатывается на ней. Малый же и третий благодаря своей высокой ловкости подавляют противника градом быстрых атак. Чатлани и сообразить не успевают, что же их настигло, как уже спустя несколько секунд валяются на песке, изнывая от боли по всему телу. Второе валяние в грязи оканчивается нашей безоговорочной победой. Чистой победой. Пять людей стоят против пяти пацов, что валяются у наших ног и хнычут. Трибуны взрываются оглушительным воем. Кажется, дрожит сам Колизей. Впрочем, последнего я и вовсе не исключаю. С рычьими-то навыками в строительстве, как бы вся эта махина не развалилась на куски и не рухнула на головы галдящим зрителям. На сцену выходит мрачный урок. Его надбровные дуги низко опущены, а сам орк смотрит на нас очень недобрым взглядом. В какой-то мере его можно понять, пришли чужаки и побеждают местных хозяев. Вот только это не значит, что я буду терпеть наглую игру в поддавки нашим оппонентам. Хотите честные игры? Играйте по-честному. Если вы решаете подсуживать своим же, в таком случае не вините меня за несдержанность. Я спокойно выдерживаю суровый взгляд верховного главы. Орк играет желваками от ярости, но она явно грохочет где-то глубоко в груди орка. Снаружи же Урок изображает из себя каменное изваяние. Монотонным голосом он объявляет итог нашего противостояния. Команда людишек проходит второе валяние в грязи, а поэтому по нашим древним обычаям они удостаиваются шанса поучаствовать в Великом Мочилове, в его финальном противостоянии. «Уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй», отвечает ему клыкастая толпа зрителей. «Великое Мочилово продолжится позже», добавляет Урок. «А пока всем жрат, спат и срат». С этими словами верховный глава племени Кровавого Клевца покидает трибуну, скрываясь в темных коридорах Колизея. «Ну что, все слышали?» С улыбкой спрашиваю я своих товарищей. «Пойдем жрать и спать?» «А пойдем», смеется малый, и мы всей компанией направляемся в нашу лажу. Перерыв объявляют на 3 часа, за время которых орки с невероятной скоростью покидают Колизей и с такой же возвращаются на свои места. Вот только теперь у каждого уважающего себя чатланина в руках сочный окорочок или хотя бы горстка голубцов. По рядам среди клыкастых снуют пацы с массивными рюкзаками на спинах. В них они предлагают куски каменной соли. «Соль, соль, докажи, что ты, реальный гайс, заточи свои клыки о кусок соли», верещат эти носильщики. «Слышь, мне дай кусок, а мне тот, что у него, но больше». «Эй, слышь, сам ты слышь, а я гей, слышь, гей, ну-ка когти убрал, и не подумаю». «Ах так, да, ах так, да». И орки, позабыв о бедном носильщике, затевают драку. Никто из зрителей и не думает их разнимать. Наоборот, орки подстрекают этих двоих, требуя, чтобы они поубивали друг друга. Да, настоящая идиллия. Какое же варварство, вздыхает Пира, отрезая небольшой кусочек от копченой голени. Чужая культура, чужие обычаи, пожимаю я плечами. Вообще, забавные, конечно, у орков пищевые привычки. Они заготавливают мясо тарахтелок таким образом, чтобы в случае нужды ты мог использовать его как оружие. Наглядным примером являются те самые окорочка, которые со стороны напоминают настоящие дубины. Ну ведь действительно, берешь, откусываешь от окорочка кусок, смачно пережевываешь, а потом этим же самым окороком сносишь кому-то башку. Просто гениально, иначе и не скажешь. Короче, вы добрались до Великого Мочилова. Что это значит? А значит это то, что шутки кончились. Берет слово прилипало. Отношение пацана к нам меняется из крайности в крайность чуть ли не каждые 10 минут. То он, по словам майора, прыгает от радости, когда понял, что нам не победить, то довольно надувает щеки и выпячивает грудь, когда нас объявляют победителями. Вот реально ушлый поц. Ему что наше поражение приятно, что наша победа. В первом случае его чатланская душенька довольна, во втором он доказывает другим пацам и даже гайзам, что под его мудрым руководством мы достигли таких высот. И хоть мне, как и остальным, все больше хочется приложить дубиной по голове этого гада, нельзя отрицать того, что источник информации он крайне полезный. Вот и сейчас прилипало объясняет нам, как будет проходить финальный этап Великого Мочилова, а представляет он из себя дуэли один на один. Организаторы составляют сетку турнира таким образом, чтобы участники из каждого племени столкнулись со всеми другими. И чем больше будет, собственно, у племени побед, тем выше будет его место в рейтинге. Для нас этот вариант вполне подходит. Куда больше я опасался общей свалки, где чатлане могли объединиться против нас или толпой атаковать одного участника. Тогда жертв с нашей стороны было бы очень сложно избежать. Также куда легче контролировать ситуацию и меньше шансов для махинаций. При этом дуэли идут до смерти. Заходит на арену двое, выходит же только один. Только так и никак иначе. Таким образом орки проверяют решительность своих участников. Готов ли ты поставить жизнь на кон? Готов ли ты отбросить все ради победы? Готов ли ты прикончить кого-то, чтобы подняться самому? Это и есть Великое Мочилово, где нередко гибнут даже самые могучие и влиятельные чатлане. Оттого Мочилово и Великое. Ну вот, подходит к концу антракт, и Урок вновь появляется на сцене. Снова пафосные слова о величии великого духа, о том, что каждый орк обязан показать свою силушку богатырскую и, конечно же, куда же без любимого чатланами. Первым шанс пролить кровь, естественно, достается самим оркам. Поэтому мы остаемся в своей ложе, дожидаться своей очереди. Первой дуэлью оказывается противостояние между шальными змеюками и костяным братством. Или, как я уже для себя определил, схватка между костяным орком и орком-нудистом. Представитель костяных орков держит в руках необычное оружие для расы зеленокожих, а конкретно, костяной меч и щит. Причем вопросы вызывают как меч, который внешне походит на вырванный у какой-то твари позвоночник, так и щит, само существование которого зеленокожие по обыкновению игнорируют. На кой хрен им щит, если они вышли махаться, а не прятаться от врага, примерно так мыслит раса Чатлан. Впрочем, все это кажется несусветной мелочью на фоне орка-нудиста, который, ну нудист, да, реально нудист. Лицо Перы вновь предательски краснеет, а Базальт хмурит брови, но молчит. Мужчина уже недолюбливает этих чудаков, гордо размахивающих своей бубльдой на ветру. Звучит боевой рожок, и двое орков сталкиваются между собой. Что я могу сказать о битве орков? Начать стоит с того, что шальные змеюки – это реально какие-то борцухи. Вот честно, чертовы борцухи-нудисты. Только звучит рожок, и эта гадина ныряет в ноги, планируя перевести бой с противником в партер. Еще и передвигается так, словно скользит по песку. Понятно, откуда появилось прозвище «шальные змеюки». Со стороны реально к тебе ползет огромная зеленая змея на трех ногах. Угу. Страшный противник, очень страшный. Такому только дай к тебе приблизиться, и реально ведь вдарит бубльдой по лбу. Костяной орк, напротив же, действует крайне технично и осторожно. Мало того, что наперекор всем орочьим обычаям он использует щит для обороны, так еще и мечом орудует очень даже умело. Это действительно может оказаться проблемой для нас в будущем. Ведь ладно еще если против тебя выйдет орк, который просто выше уровнем. Куда страшнее, если он еще и знает, с какой стороны держать свое оружие и как им надо махать. Далеко не все орки развивают свое мастерство, предпочитая полностью отдаваться ярости и жажде крови, но те, кто это делают, превращаются в настоящие машины смерти. В итоге дуэль оканчивается, как я и подозревал, победой костяного орка. Причем уже во втором раунде. И да, местные дуэли тоже разделены на раунды по 5 минут. Мы словно пришли на турнир по боксу, а не на кровавое месиво всех со всеми. Хотя для Чатлан, похоже, что первое, что второе, не может обойтись без смерти одного из противников. Иначе это будет каким-то тухлым праздником. Но вернемся к дуэли. Нудист сражался достойно, каждый его заход мог стать последним для его противника, вот только костяной орк оказался куда сноровистей, да и наличие щита и меча играло свою роль. Это все же равнозначно тому, что на поножовщину ты приносишь пистолет. Да, тебя все еще могут прибить, но если быть настороже и смотреть в оба, то никто к тебе и на метр не приблизится. В общем, зрители приветствуют своего первого победителя, кровавое братство получает первое очко в великом Мочилове, а нам объявляют, что пора выйти на бой. Нашим противником становятся жестяные психи. Базальт, твой выход, киваю я в сторону мужчины, и тот поднимается со своего места. Посмотрим же, как наши бойцы покажут себя на этом празднике безумия. Бой Базальта и жестяного психа, он же орк в бочке, начинается стремительно. Они вдвоем сходятся в клинче, нанося друг другу множество ударов. Жестяной псих вооружен двумя изогнутыми мечами, отчасти похожими на катаны проходчика, тогда как Базальт орудует мощным бастардом. Сразу же становится понятно, почему орки наградили жестяных психов таким прозвищем. Да потому что он не сражается как нормальный чатланин. Вместо атаки лоб в лоб эта бочка на ножках крутится, точно юла, да еще и клинками машет, будто пьяный мужик в подворотне. Из-за чего предугадать очередную серию атак практически невозможно. Даже я затрудняюсь с тем, чтобы прочитать атаки орка, что уж говорить о Базальте. Достаточно скоро заряд на его экзодоспехе подходит к концу, и все больше порезов остается на его броне. Псих орудует с такой скоростью, что поддается даже закаленная сталь. От такого и сам Базальт пребывает в шоке. А орк в бочке меж тем только набирает обороты, все ускоряясь и ускоряясь. Песок под его стопами уже образует настоящий ураган, из-за которого нельзя различить силуэт чатланина, отчего его выпады становятся еще опасней. Базальт падает на колено, вскрикивает от боли, на его лице уже появляется несколько кровавых порезов. Пира взволнованно прикрывает ладошками рот, не смея произнести ни звука. Динь. Но тут раздается сигнал конца раунда. И это значит, что у Базальта появляется короткая передышка, чтобы собраться с мыслями и перевести дух. Ну и перезарядить экзодоспех, куда же без этого. Идем, обращаюсь я к Перре. Нам нужна ему помощь. Глава 6. Этот ублюдок реально какой-то псих. Резко выдыхает Базальт и морщится от боли. Мужчина пытается подняться с небольшого табурета, но мягкая ладонь опускается ему на плечо. Кому сказано не двигаться? Я тут важным делом занята. Строго говорит Пира, отчего базальт послушно замирает. Рыжая не просто так кружит рядом, она обрабатывает целебной мазью свежие раны на лице своего супруга. Мы находимся в тени одного из навесов на краю арены. В противоположном углу орки снуют вокруг жестяного психа, наливая тому орочье пыва и обдувая опахалом. Устроился с комфортом, ничего не скажешь. Просто так нахрапом эту сволочь не взять, скрещиваю я руки на груди. Нужно выработать стратегию. О какой стратегии вообще может идти речь? Вздыхает базальт. Этот сукин сын сидит в бочке, и его оттуда не то что не вытащить, я даже добраться до него не могу. Крутится, как юла, да и сама броня слишком толстая. Один или два удара, даже со всей силы, особой погоды не сделают. Зеленокожим даже не надо корячиться в кузнечном деле, чтобы создать нечто подобное, качает головой малый, который увязался за нами. Взял пласт железа, сделал бочку, выломал дырки, и сверхпрочная броня готова. В теории конечности твоего врага все еще остаются незащищенными, размышляю я вслух. Вот только он ими крутит так, что хрен попадешь, ворчит базальт. Местные же тоже не совсем идиоты. Точнее, идиоты они и есть, но если вопрос касается постука, то они превращаются в тех еще выдумщиков. Где-то на сцене ударяют в тарелки. Один раз. Это значит, что от перерыва остается лишь 30 секунд. Как ты уже понял, в бою на мечах противник превосходит тебя на голову, замечаю я. Следовательно, нужно свести это превосходство на нет. В моей голове рождается какой-никакой план действий. И как мне это сделать? Шипит базальт, когда пира намазывает мазь на особо большой порез. Все просто, ухмыляюсь я. Выброси свой меч. А, распахивает веки базальт. Чего? То же самое делаю пира с малым. Ты слышал, что я сказал? Киваю я. Не получается одолеть психа на мечах, сломая ему картину боя. Удиви. Приведи в замешательство. Не только орки могут играть в психологические игры. Раздается второй удар в тарелке. Все, пошла жара. Базальт поднимается с табурета, берет ладонь пиры в свои руки и мягко целует, после чего твердой походкой возвращается на арену, где его уже ждет орк в бочке. Бывшая валькирия с беспокойством смотрит ему вслед, не произнося ни слова, чтобы не отвлечь. Не волнуйся, он справится, ободряюще хлопаю я ее по плечу. Базальт, мужик умный, он сообразит, о какой идее я говорил. Я знаю, но... Пира нервно сжимает тряпку, испачканную целебной мазью. Это не значит, что я не буду за него переживать. Начинается второй раунд дуэли. Жестяной псих срывается с места на невероятной скорости. Уже на пути он крутится вокруг своей оси, призывая себе на помощь песок с пола арены. Базальт не позволяет застать себя врасплох второй раз подряд. Взмахом бастарда он отправляет внушительную горсть песка точно в физиономию орку. Противник ловко уворачивается от грязного приема. Он резко сближается с базальтом и готовится повторить свой танец смерти. Однако последний не идет на поводу у клыкастого. Вместо этого базальт идет на пролом. Он игнорирует несколько взмахов по касательной, позволяя клинкам высекать искры об экзодоспех. Жестяной псих смеется от такой настырности. Он заносит над головой правую руку, намереваясь отпугнуть мужчину. Но не тут-то было. Один удар. Базальт блокирует всего один удар, а затем врезается плечом в доспехи противника. Более того, он выбрасывает свой бастард и двумя руками обхватывает бочку орка. Жестяной псих удивленно вскрикивает от такого поворота. Окровавленный базальт с десятком порезов по всему телу издает громогласный рев, поднимает врага над землей. Зеленокожий воет и пытается насадить мужчину на свои клинки, но экзодоспех выдерживает эти удары. Тем более, что теперь псих не может набрать достаточного импульса, чтобы пробить артефактную броню. Бах! Базальт с грохотом роняет неприятеля на землю арены. Трибуны в то же мгновение взрываются ревом. Однако бой еще далек от завершения. Жестяной псих пытается откатиться подальше от базальта и подняться на ноги, но на его доспехи обрушивается тяжелый удар кулаком. Бам-эм-эм-эм-эм-эм-эм. Звонкое эхо разносится по всему Колизею. Бочка орка звучит подобно огромному колоколу. И что самое интересное, клыкастому внутри от этого не легче. Бам, бам, бам, бам. Базальт, расположившись сверху на противнике и сцепив ладони в замок, безостановочно бьет по верхней части, где должна скрываться голова орка. Сила у мужчины внушительная, а потому вскоре простые вмятины перерастают в нечто большее. Бочка жестяного психа проминается внутрь, после чего звучит чавкающий звук, как от лопнувшей банки консервов, и клыкастый перестает сопротивляться. И только тогда ревет боевой рожок. Дуэль окончена. Базальт победил. Первая битва за нами. Когда на сцену поднимается орк-нудист, против него выходит майор. Изначально я подумывал послать малого, как игрока с самой высокой ловкостью, но седой вояка попросил выставить себя вместо парня. Что ж, раз он этого хочет, с чего бы мне отказывать? Сомневаюсь, что майор выбрал такого оппонента без острой на то причины. А он точно справится? Взволнованно спрашивает малый. Видно, что он больше всех беспокоится за судьбу своего товарища. Просто сиди и смотри, отвечаю я. Уверен, майор еще удивит нас. И действительно, только звучит гонг, как орк-нудист устремляется в атаку. Зеленокожим не свойственно терпение, а потому майор уже готов встречать неприятеля. Орк бросается в ноги, на его лице уже видна победная ухмылка. Один захват и все, финита ля комедия. Майор все еще не двигается. Зрители взволнованно ликуют, потому что они знают, если шальная змеюка вцепляется в тебя, то тебе уже никак не победить. Эта дуэль будет за чатланами. Тем больший шок испытывают орки, когда майор резко сдает назад. Орк-нудист уже хватает его за пояс и готов валить оппонента на спину, но старик совершает прыжок назад. Своим тазом он впечатывает морду орка в песок, после чего надавливает руками сверху, расцепляя хватку монстра на своем поясе. Резкий заход за спину, и нудисты кидают в центр арены. Бах! Зеленокожие окончательно сходят с ума. Колизей разрывается от их гомона и рева, а меж тем майор только переходит в наступление. Ошарашенный и, похоже, оглушенный орк-нудист не успевает оказать сопротивление, как его шею захватывают в треугольник. Майор, извернувшись под невероятным углом, берет неприятеля на удушающий. Орк всеми силами старается расцепить захват ногами, просунув свою руку и заслужив дополнительный глоток кислорода. Но и на этот прием у майора есть ответ. Вновь невероятная пластика движений, которых от старика совсем не ожидаешь. Всего краткий миг, и орк-нудист вновь знакомится лицом с песчаной ареной, когда его рука оказывается в болевом захвате. На лице майора не дрожит ни единый мускул, и он дергает конечность на себя. Звучит глухой хруст, который слышит весь Колизей. Никто этого не ожидал. Никто не был к такому готов, никто не верил в происходящее, но это случилось. Не прошло и минуты, как орк-нудист рухнул сломанной куклой на песок арены, на этот раз в последний раз, а над его мертвым и изломанным телом поднимается усталый, но удовлетворенный проделанной работой майор. Люди снова одержали верх, причем на этот раз это была чистая победа. Искусство шальных змеюк в партере оказалось просто пшиком на фоне навыков самого майора. И этого орки уже не могли не признать. Впервые над Колизеем прозвучали громкие аплодисменты в адрес человека. Почему? Да потому что нет ничего лучше славного постука. И нет ничего почетнее, чем развеять миф о непобедимости того или иного чатланина. Такое орки любят, такое орки уважают. Так, под громогласный рев толпы майор возвращается в нашу лажу. Старый хрыч, ты где научился такому кунг-фу? Едва майор появляется в ложе, как на него налетает малый. Рядом с ним переминается с ноги на ногу проходчик. Армия многому может научить, если с тобой служат люди со всех уголков необъятной, смеется седой вояка. Особенно, если среди них окажутся горячие парни с Кавказа. Выходит, их кунг-фу лучше орочьего кунг-фу, усмехаюсь я. Выходит, что так, отвечает майор. Надеюсь, я вас не разочаровал? Вовсе нет, качаю я головой. Это было воистину что-то с чем-то. Опыт не пропьешь, пафосно заявляет майор и с кряхтением занимает свое место. Ну что, кто хочет пойти следующим? С нотками веселья обращаюсь я к товарищам. Я и не заметил, как торжественный настрой великого Мочилова превратился в веселый, хоть и опасный вид спорта. Похоже, орочье безумие заразно. Урок залпом опустошил очередную кружку с орочьим пывом. Новый рев зрителей он встречает с искаженным лицом. Хорошо, что большая часть чатлан сейчас и не думает смотреть в его сторону. Все их внимание сосредоточено на центре Колизея, арене, где уже идет пятая дуэль с участием людей. Подумать только, ни одного поражения. Очень мало племен достигали столь выдающегося результата. И это при том, что могучих орков в орочьих стоянках хватает. Вот только их было всего несколько штук на все племя. Остальные же гайзы не идут ни в какое сравнение. Так уж работает их общество. Сильные вырезают всех самых серьезных конкурентов, после чего насаждают свои порядки. Если у тебя есть талант и потенциал, то это еще не значит, что у тебя получится его раскрыть. А потому на Великом Мочилове эта самая элита выгрызает свою победу без особых сложностей. А вот дальше уже все приходится на волю случая. И все к этому привыкли. Все считают это нормой. Пока, опять же, не появились люди. Ни одного проигрыша, ни одного поражения. Такого орки не видели очень давно. Конечно, есть еще почти непобедимые каменные заги, но они всегда являлись исключением из правил. По трибунам, словно дикая хворь, расходятся шепотки о реальной силе людей. Действительно ли они низшая раса? Быть может, чатлани напоролись на местных бойцов. Все эти захваченные полисы, лагеря, форпосты, даже города, имеют ли они значение, когда где-то там существует настоящее королевство людей? Фракция, которая реально способна организовать им постук, да причем такой, что сам великий дух возликует на бесконечном поле брани. Краем уха Урок различает разговор трех гайзов из своего племени. «А чё, букашки таки умеют в постук?» – спрашивает первый. «Быть того не может, это ж человеки!» – возмущается второй. «Эти самые человеки отпинали шальную змеюку, а видели, как тот человечек размахал жестяного психа?» Присоединяется третий. «Да он безбашеннее многих. Пробить нерушимый доспех, подумать только. Да, силища у него достаточно. Достаточно, да он, самый настоящий гайз, только не орк. Ну тут ты перебарщиваешь. Гайзом еще нужно стать, тут нужно заслужить это имя». Все еще упорствует второй. «А люди эти что, не заслужили они и участвуют в Великом Мочилове? Выходит, что чего-то стоят. Или ты хочешь сказать, что верховный глава допустил бы каких-то слабаков из расы людей?» «Тоже верно. Проиграть слабакам позорно, это клеймо на всю жизнь. Проиграть достойному гайзу почетно, это настоящая удача. А я про что? Мы же с тобой крутые орки, крутые. Значит, мы не можем проиграть каким-то людским слабакам. А чё, получается, что наши человеки, это слабаки, а эти человеки, гайзы? Ну, получается, что так». Урок не успел заметить, как кружка в его руках разлетелась в щепки. Он уже возненавидел этого Шурика и его банду. Привел, видите ли, людей на древний рачий турнир. Так мало того, что они не погибли еще в валянии в грязи, эти самые люди каким-то образом раз за разом побеждают гордых зеленокожих. Сначала жестяных психов, затем шальных змеюк. В третьем матче они просто разнесли представителя орков-отшельников, а в четвертом умудрились одолеть панков. И все это они проворачивали будто бы играючи, без каких-либо затруднений. Урок внимательно наблюдал за людьми, видел, как рядом с каждым ошивался этот самый Шурик. Он будто бы знал наперед, кого посылать против того или иного противника. Знает своих собратьев как свои пять пальцев, или же здесь что-то большее. Ну не могут орки быть слабее людей, не могут. Верховный глава племени Кровавого Клевца встал со своего места, впиваясь взглядом в центр арены. Там сейчас молодой человек сражался с одним из сильнейших гайзов Костяного Братства. С первого взгляда понятно, что человек слабее. Его техника уступала таковой у могучего орка, его оружие короче, его руки и ноги слабее, а мозг, наверняка, тупее. Именно так, противники обменивались ударами, и могло показаться, что человек способен составить конкуренцию своему врагу. Но это длилось ровно до того момента, как могучий орк трансформировал свой клинок. Теперь позвоночник становится пластичным, словно настоящий хлыст. Орудуя им, гайз не только застал человека врасплох, но и разорвал грудную пластину его необычайно крепкого доспеха. Вот, гордый представитель рачьего вида уже зажал своего противника в угол, его костяной хлыст рассек воздух. Само пространство гудело от его выпадов. Кажется, победа уже не за горами. Но тут человек исчез в тенях, просто пропал в них, а уже спустя мгновение оказался на плечах орка. Миг, и изогнутый клинок вошел в шею чатланина, и тот замертво упал на землю. Толпа возликовала. Кровь и смерть орки чтят вне зависимости от ситуации. Урок скривился. Очередная победа людей. А это значит, что шепотки об их силе станут еще громче. Их станет больше. В разы больше. Что он будет за верховный глава племени Кровавого Клевца, если позволит людям стать первыми? Это будет позор. Позор не только для всего орочьего вида, но и для него в частности. Урок станет посмешищем. Верховным главой, при котором люди смогли одолеть даже самых достойных гайзов. Просто уму непостижимо. Нужно как-то разрушить этот ореол успеха вокруг человечков. Любой ценой. Вот только как, что он может сделать? Выйти самому и убить этого Шурика? Нельзя. Он же организатор Великого Мочилова, а значит, не может никак вмешиваться в его ход. По крайней мере, лично. Но раз он сам не может ни на что повлиять, то это еще не значит, что ничего нельзя сделать. Скоро ведь должен выйти лидер этих людей на бой, верно же? Он просто не может стоять в сторонке, иначе это будет позором. Его подчиненные сражаются, а он сам сидит в ложе. Человечек так точно не поступит. Следовательно, он будет рисковать своей жизнью. Почетно, конечно, но на Великом Мочилове случается всякое. На турнире погибали даже древние орки, те самые легенды, о которых чатлани рассказывали истории столетиями. Значит, и смерть одного, хоть и необычного человека, не станет чем-то невероятным. Нужно лишь подобрать правильного противника, а уж поменять кандидатуру Урок всегда успеет. Не зря же он, организатор турнира. Верховный глава оглядел трибуны в поисках достойного соперника для короля Шурика и нашел такового. Да, этот Гайс сможет размозжить голову кому угодно, а потому решено, он станет противником короля Шурика. Посмотрим, как этот человечек прольет свою кровь на радость всем присутствующим. И вот настает моя очередь. Ребята отлично себя показали, этого не отнять. Базальт одолел жестяного психа. Майор прикончил шальную змеюку. Пира справилась с панком. Третье уделал орка-отшельника, а проходчик и вовсе победил костяного орка. Между матчами орки сталкивались между собой, тем самым набирая баллы для своего племени. И вот, наконец, настает последний бой. Бой, который решит чемпиона этого самого Великого Мочилова. По неясной мне причине моя чуйка на опасность не может успокоиться уже добрых 10 минут. Именно из-за нее я решаю сам выйти на предстоящий бой. Потому что я будто бы чувствую, что если я сейчас пошлю кого-то вместо себя самого, то этот игрок погибнет. Со стопроцентной вероятностью. Я не знаю, что или кто меня ждет по ту сторону, но бой явно будет не из простых. Может быть и так, что это очередная подлянка от Урока. Ну да ладно, мы сломали его планы один раз, даже два, сделаем это и в третий. Я выхожу из темного коридора под палящие лучи солнца. Колизей колышется, подобно живому организму. Волны разносятся по рядам орков. Шум, гам, глухие удары ног о древесину и оглушительные хлопки. Все они ждут финального сражения. Все они хотят узреть великое кровопролитие за титул чемпиона турнира. И когда я различаю в противоположном углу арены своего противника, я понимаю причину ликования чатлан. Вот Урок, вот сукин сын. Глава 7. Реюторочьи знамена. Гудит кровожадная толпа, жаждущая мяса и зрелищ. Где-то грохочут тарахтелки, возмущенные столь шумными клыкастыми. И над всем этим разносятся гулкие удары чатланских сапог о трибуны, которые сопровождаются ударами в боевые барабаны. Тум, тум, тум, тум, тум. Может показаться, что весь Колизей – это живой организм, дикий, враждебный и пугающий. Но все это мелочи. Я не отвлекаюсь ни на что из этого, ведь все мое внимание приковано к выбранному для меня противнику. Урок, зеленая сволочь, точно знает, что делает. Он определенно жаждет моей смерти за все оскорбления, что мы нанесли чатланской расе. Потому что никак иначе я не могу обосновать такой выбор. А теперь поприветствуем участников нашей финальной дуэли, вещает верховный глава племени Кровавого Клевца. Урок бросает в мою сторону победный оскал, после чего вновь обращает все свое внимание на толпу зрителей. В левом углу стоит главный человечишка из сегодняшних гостей, король Шурик. Именно он первым вызвался поучаствовать в нашем Великом Мочилове. За это он достоин крепкого орочьего лканья. Ведь только будучи с остальными яйцами, представитель низшей расы пойдет против крутых чатлан. «Уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй», отвечают орки громким ревом. Вот же гадина такая, вроде бы и похвалил перед гайзами, но все это больше походит на насмешку, на неприкрытое оскорбление. Мол, да, мы, смельчаки, что осмелились поднять голову, но это не значит, что люди равны оркам. Просто это мы особые. Сами по себе людишки все еще не представляют ничего серьезного. Жалкая раса, презренный вид, слабое племя. Что ж, посмотрим, как ты заговоришь после дуэли. А вот в правом углу находится чемпион прошлого турнира. Орк, который не проиграл ни одной дуэли, который не понес ни одного ранения, непобедимый Зителока. Урок выставляет против меня каменного загу. Дура под 5 метров. Не просто шкаф, а самый настоящий белас в 3 этажа. Кулаки размером с меня, морда, вымазанная пеплом, а также клыки, торчащие на добрый десяток сантиметров вверх. Эта тварь подавляет. Она возвышается, подобно целой горе. Непреодолимый Олимп. Просто застыв напротив меня, Зителока закрывает собой половину небосвода и солнце. Орк смотрит на меня, не отрывая своего цепкого взгляда. Его глаза напоминают две всепожирающие червоточины. Мурашки табуном бегут по моей спине. Чуйка уже не просто ворочается, предвидя неприятности, она верещит благим матом. Чертов урок, чертовы каменные заги, чертов зителока. Но это ладно, что я с гигантами не сражался. Большой ящер и дракониды на болотах Краснодара, спрут в бухте Уилсона, нарвалы в бухте Киота. Я встречал противников и покрупнее. Вот только каменные заги обладают тем, чего лишены даже самые страшные порождения системы. Эти гигантские орки наделены интеллектом, не примитивным, а истинным чатландским. Коварство, хитрость, жестокость – все это присуще и сволочи напротив меня. И как вишенка на торте, это уровень каменного заги. Имя – Зителока. Уровень – 75. Чтоб тебя система обнулила. 25 уровней разницы. Я совершаю несколько взмахом цзянем в своей ладони. Этот бой станет воистину непростым. Самым сложным за все те почти 4 года, что я живу в мире системы. Даже противостояние с морью, мудрой головешкой и в подметке не годится испытанию, что сейчас предстоит. И да начнется великое мочилово. Грохочет голос урока, после чего рявкает боевой рожок. Куда же без него? Я застываю в боевой стойке, готовый в любой момент отразить выпад противника, однако тот не двигает и мускулом. Чего? Орк, который не идет в атаку в первую же секунду. Он точно орк? Зителока просто стоит на своем месте, пронзая меня взглядом. Со сцены раздается смущенное покашливание верховного главы урока. Кажется, наш великий чемпион уснул. Чё, реально я делаю шаг в сторону, и да, взгляд каменного заги все еще упирается в ту самую точку, где я стоял мгновение назад. А я думал, чего это он в гляделке играет. Этот зителока просто спит, с открытыми глазами, стоя в самом центре огромного колизея. Похоже, истории орков про неординарность каменных загов и не думают приукрашивать действительность. Эти существа и вправду странные, даже по меркам зеленокожих. Впрочем, мне же лучше, теперь у меня есть идеальная возможность для первого удара. Резко исчезаю со своего места и захожу чатланину за спину. Могучая спина возвышается надо мной, подобно настоящему холму, однако я лишь подбрасываю себя телекинезом ввысь. Высота давно не является для меня такой уж проблемой. Я целюсь в основании шеи, туда, где сходятся все жизненно важные артерии вместе с позвоночником. Перерублю этот участок и зителока падет, как Голиаф в битве с Давидом. Быстро взбираюсь по спине существа, выцеливаю нужный мне участок, замахиваюсь цзянем и резко ухожу в сторону. Чуйка орет так, что ее визг звенит в моих ушах. Всего мгновение, и на то место, где я только что стоял, с гулким хлопком приземляется массивная ладонь. От мощи хлопка меня сносит ударной волной, будто бы перед лицом взрывается фугасный снаряд. На лету я успеваю нанести несколько ударов по телу каменного заги, но тому хоть бы хны. Я падаю со спины орка на песчаную арену, все еще ошеломленный происходящим. Такая скорость промедли я хотя бы на сотую долю секунды, и тут же лишился бы духовного доспеха. Хлоп, и была минус одна жизнь. Есть еще вторая, но я так и не создал точку возрождения, да и не стоит даже думать о таком варианте. Потеря всех способностей – это провал не только для меня, но и для всей Спарты. Просто краткий миг, и каменный заг разворачивается ко мне лицом. Каждое его движение словно смазано. Он передвигается, будто на ускоренной перемотке. С его габаритами это выглядит как что-то неправильное, неестественное. Монстр очнулся ото сна и теперь готов к сражению. Удивительно, но я не ощущаю знаменитой чатландской ярости, ни злобы, ни даже азарта. Для каменного заги существует лишь скука. Он так силен, столь могущественен, что даже не видит во мне достойного соперника. Я готовлюсь к новой атаке, даже дергаю телекинезом левую пятку орка на себя, чтобы лишить его равновесия, как чувство опасности вновь бьет тревогу. Я не успеваю сделать ничего, разве что сформировать вокруг себя телекинетический купол, который уплотняю до предельного значения. Я едва ли не заставляю воздух стать нерушимой стеной вокруг моего тела, и этого все еще оказывается недостаточно. Лапища размером с меня самого сносит этот барьер, как какой-то мыльный пузырь, а следом эта дура доходит и до меня. Духовный доспех тут же срабатывает. Бам! Я улетаю в ближайшую стену арены, словно пушечное ядро, пробиваю спиной деревянные перегородки одну за другой и останавливаюсь, лишь когда смачно врезаюсь в каменную колонну. Только благодаря своей магии я свожу большую часть ущерба на нет, а то бы мой скелет взвыл бы от таких нагрузок. Трибуны приходят в экстаз от происходящего. Орки чествуют своего чемпиона. Наконец-то они увидели то, чего так жаждали. То, как орк ставит наглых людишек на их заслуженное место. Где-то над ареной ударяют в тарелки. Первый раунд окончен. Начинается перерыв. Перед глазами все плывет. Духовный доспех спас мне жизнь, но он не уберег от ущерба, понесенного мною во время полета через несколько стен. Рядом со мной тут же появляются товарищи. Пира, Малый, Проходчик, даже Третий и Майор с Базальтом мелькают на периферии. Они пытаются до меня достучаться, но я их не слышу. Не обращаю на них внимания. Перед глазами мелькают строчки от системы. Имя. Благословение Великого Духа. Описание. Чемпион Великого Мочилова не просто титул. Это знак того, что ты выше простых орков. Это знак того, что ты избран Великим Духом. 50% входящего урона. Так вот оно что. А я-то думал, с чего этот самый каменный заги настолько непробиваемый. Его не берут мои удары цзянем. На него не может повлиять мой телекинез. Тут дело не только в габаритах самого Чатланина, как и в разнице в уровнях. Грибанное благословение сводит на нет все мои попытки добраться до него. С другой стороны, а какого, собственно, черта, что это вдруг за щедрость такая от покровителя орков? Уменьшение входящего урона в 2 раза? Серьезно? Черти, что творится в самом деле? Ты меня звал, король Шурик? Неожиданно над моей головой раздается тихий женский голосок. Я осторожно поднимаю голову и встречаюсь глазами с безликой маской, нависшей надо мной. Ты же знаешь, что я не тебя в мыслях имел в виду, вздыхаю я, оглядевшись по сторонам. Все вокруг словно застывают на своих местах. Богиня снова вырвала меня куда-то на духовный план бытия или что? Очередная способность для общения со своим первожрецом, в любом случае любопытно. Но ты определенно хотел, чтобы я дала тебе ответы на вопросы. Я не вижу лица, но по интонации понимаю, что черти что ухмыляется. А я, между прочим, так расстроена. Ты так старался не думать обо мне с того момента, как получил вторую жизнь. И на то были причины, усмехаюсь я в ответ. Как ты помнишь, я вроде бы обещал отдать тебе свою жизнь, когда придет тот самый час. Но тут у тебя появляется возможность обойти наш уговор, схитрить, обмануть меня, хмыкает черти что. И ты подумал, что сможешь избежать моего взора. Я лишь думал, как быть и что делать, качаю головой. Свое слово я привык держать, но вторая жизнь – это дар системы. Сама знаешь, что с ней шутки плохи. Твои слова разбивают мне сердце, Шурик. Хватается за нагрудную пластину своего древнего доспеха черти что. До меня начинает доходить причина веселья нашего мрачного божества. Только не говори, что ты знал о подобной способности на 50 уровне. Ох уж эти молодые расы. Качает головой богиня. Каждая считает, что она первая и единственная на этой планете. Как ты думаешь, какой у меня был уровень, когда я сражалась в одиночку против сотен тысяч? 49-й, так, значит, возможность возрождения никак не влияет на нашу договоренность? Понимаю я, разумеется, смеется богиня войны, ведь она вторая, а не вечная. Просто еще одна отсрочка неизбежного. Я заберу ваши души в свой мир, рано или поздно, в тот момент, как вы действительно умрете. Ну а до тех пор я готова и подождать, ведь в таком случае моя добыча станет только слаще. То есть тебя не волнует эта отсрочка, удивляюсь я. За кого ты меня принимаешь, Шурик? Упирает руки в боки черти что. Я, злая божественная сущность, для меня сотни лет не такой уж и долгий промежуток времени. Я ходила по мирам системы уже тогда, когда система еще не втянула в себя сотни и тысячи рас и видов. Уж подождать на пару годиков больше для меня не составит труда. Тем более, с твоей привычкой быть затычкой в каждом новом кризисе твоего молодого государства я дождусь своего рано или поздно. Твоя правда, вздыхаю я, откидываясь головой на каменную колонну. Выходит, для черти что все равно сколько у меня жизней. Рано или поздно мы все окажемся в ее чертогах. И тут не имеет значения, сколько у каждого из нас попыток. Все равно они когда-то да закончатся. И вот тогда богиня войны будет нас встречать с распростертыми объятиями. Но я все равно испытываю немалое облегчение. Хотя бы по этому вопросу мы разрешили наши недомолвки. Если же говорить откровенно, то я и представить не могла, что ты сможешь дорасти до 50-го уровня, признается черти что. Все-таки это первая реальная веха на пути возвышения в мирах системы. Чтобы до нее добраться, нужно быть воистину неординарным разумным. То есть ты полагала, что я умру в течение первой пары лет в мире системы? Фыркаю я, вот уж спасибо. Собственная же богиня не верила в то, что я доживу до нынешнего момента. Уморительно. И я рада, что я ошиблась. Восклицает черти что, все-таки приятно, когда твой первожрец превосходит все твои даже самые смелые ожидания. Раз зашла речь о вере, то почему ты выбрала нас, людей, спрашиваю я, почему ты не пошла к тем же оркам на их сервер, пока была всего лишь духом? Они куда сильнее нас, они куда больше почитают войну и готовы ради постука уничтожить целые сервера. Почему мы, а не они? Больно надо мне такое счастье, восклицает черти что, тем более, что у Чатлан уже есть свой бог-покровитель. Это не ты, удивляюсь я. Я думал, история про великого духа отчасти перекликается с твоим последним походом. Не сравнивай меня с этим дураком, рычит черти что. Даже среди богов-покровитель орков считается тем еще дикарем. Да неужели? Сам подумай. Боги тянутся к тем, кто хоть отчасти на них похож, кто следует тем или иным принципам. А теперь посмотри на орков и подумай, на кого будет похож их бог-покровитель, если он впустил их с распростертыми объятиями в свою веру. Даже и думать не хочу. Одна мысль страшнее предыдущей. Покачав головой, я возвращаюсь к разговору с черти что. Раз мы решили вопрос с моей верой, что это за дрянь такая стоит против меня? Откуда у него столь мощное благословение? Уменьшение входящего урона в 2 раза. Это ведь слишком даже для богов, произношу я. Черти что разводит руками. Великий дух на то и великий, потому что он покровительствует всей расе орков. Его силы велики и обширны, даже по меркам богов, отвечает черти что. И ты ничего не можешь сделать с этим, ты никак не можешь помочь своему первожрецу, усмехаюсь я. Богиня войны не может благословить меня в час нужды, но, побольше уважения, король Шурик, смеется плотиноволосая, я бы не явилась просто так, чтобы почесать языками. Значит, ты ощутила благословение великого духа и с самого начала хотела уравнять шансы, догадываюсь я, можно сказать и так, отвечает она. Все-таки черти что тоже не лишена гордости и амбиций. Если я погибну от лап чемпиона великого духа, то это определенно не будет забыто в среде богов. Даже если они напрямую и не наблюдают за происходящим, но пометка-то останется. И если брать в расчет отношение богини войны к богу-покровителю орков, то становится ясно, что она пришла не с пустыми руками. Так, давай посмотрим, что тут у нас есть. Этот баф тебе не поможет. Этот навык имеет слишком большой откат. Прибавка в статах тебе сейчас не нужна. О, а чего это ты не используешь способность своего меча? Интересуется черти что. Моего меча, удивленно моргаю я. Перевожу взгляд на свой цзянь и вчитываюсь в его описание. Имя. Благородный цзянь, 1-й клинок. Уровень. Мифический.